гостья на шлеме. Правитель-краснопланетянин первым вылез из-под кучи камышей, служивших группе укрытием. «Думаю, что до следующего полета дозорных вертолетов мы успеем поесть. Двое готовят еду, а остальные делают надежное укрытие. До ночи еще далеко, нам надо отдохнуть перед пересечением болота». Из-за камышей выползло две головы. Одна голова была вся перепачкана в болотной жиже. На второй голове сидела огромная лягушка, которая не спрыгнула с нее даже при приближении людей. Все дружно рассмеялись. «Боже мой, почему вы в таком виде?» — воскликнула Извейла. Тропу через болот искали, а вот эта красавица уселась на мой шлем, и никакими силами я не мог ее согнать, боясь выдать себя на открытой местности, — пояснил отец Фаейма. Я искупался в жиже. Я стал вырывать какое-то растение, но оборвалось, и я нырнул в болотную жижу. «Зачем вам тропа? У нас же плазмоходы». «Там такая топь. На мой взгляд, ни одни плазмоходы не выдержат. Тем более мы пойдем ночью», — ответил отец Фаейма. «Какие результаты?» — спросил отец Пуэйлы. «Я нашел одну тропу. Похоже, что по ней не так давно проходили люди. Смотрите, что я подобрал». Он протянул маленький приборчик. «Поводырь!» — воскликнула Извейла. Волнение охватило ее мысли, что этот маленький приборчик могла потерять ее внучка, прочно засела у нее в голове. После небольшого совещания решили идти по тропе, по которой нашли находку. Как только мгла начала опускаться на болото, люди, вооружившись палками в плазмоходах и шлемах с приборами ночного видения, начали свой нелегкий переход под дружное кваканье лягушек. Шли бодро. Нащупывая дорогу палкой, люди ставили ногу в плазмоходе, обеспечивающие противодействие нагрузке человека, благодаря гелиевому газу в нем, на трепещущую зеленую подушку. Она пружинила, отчего казалось, что человек передвигается короткими прыжками, словно огромная лягушка. Благополучно пройдя большую часть топи, они вышли к протоке, переплыв которую вышли на край болота. Вскоре ноги встали на твердую землю. Передохнув немного, группа двинулась дальше. Путь лежал к пещере «Лабиринт». В пещере «Лабиринт». Клей, Пуэлл и Гупи-младший почти достигли нужного квадрата. Пройдя очередное ущелье, они поднимались на его край. Вдруг недалеко взлетела с криком птица. Клей сделал знак рукой остановиться. Кто-то спугнул птицу. Надо проверить. Он опустился на колени, словно ящерица двинулся вперед. Пуэлл и Гупи-младший скрылись в кустах, ожидая возвращения друга. Прошло достаточно много времени. Пуэлл уже начала волноваться, как он вынырнул из соседнего куста, показав скрещенными руками, что путь закрыт. «Я видел воинов-роботов, выстроенных в линейку. Перед ними лагерь воинов-женщин из полка ведьм. Думаю, что нужный нам квадрат оцеплен. Роботы с лучестрелками стоят довольно близко друг от друга. Подступиться невозможно. Надо найти, откуда они управляются. Скорее всего, где-то стоит машина с пунктом управления», — предложил Гуппи. «Это само собой. Но вначале нам надо найти группу, которая вышла нам навстречу, раньше, чем их встретят каратели из полка ведьм. Они даже их не будут брать в плен, потому что там нет людей, интересующих доктора Вебера. Их просто уничтожат», — не согласился Клей. «Я знаю, как нам обойти эту преграду. Помнишь, я рассказывал про поляну, на которой мы встретили рабочих лесорубов? Там внизу ущелья был лаз. Если мы найдем его, мы пройдем по пещере и выйдем навстречу группе быстрее, чем они подойдут к нужному им квадрату. Но мы же не выйдем из мозаичной залы. Взрывом завалило выход», — напомнил Гупи-младший. «Нам же не нужен парадный выход», — пошутил Клей. «Мы в норку пролезем. Мне только надо сориентироваться. Я сейчас». Он проворно взобрался на дерево и настроил свой бинокль. Тщательно осмотрев окрестности, он увидел небольшую струйку дыма, уходящую ввысь. Собрав бинокль, он спустился и сказал: «Нам на восток». Он махнул рукой, показывая направление. «Думаю, я прав. Там строительная площадка. Рабочие говорили, что там будет завод по производству роботов. Гупи, нам надо обратно спуститься в ущелье. Но как мы пройдем, уже достаточно светло. Мы будем как на ладони». «Привязываем ветки и ползком», — подсказал Гуппи. «По склону можно скатываться, кусты будут придерживать нас, если скорость будет большая. Нас засечь будет трудно, а наблюдатели, если такие найдутся, примут нас за животных или птиц». «В этой зоне нет же ни птиц, ни животных», — вставил Пуэлла. «Мы с твоим дедом прошли такие расстояния и встретили только одну букашку. Это мертвая зона». «Ты ошибаешься. Мертвая зона перед болотами южнее пещеры лабиринтов. А здесь труднодоступная зона, она чистая. Сюда, на север, сбегали люди. Мы здесь таких птиц с терпом добыли на ужин. Еще и змей прихватили. Не хвастайся, я видел твоих птиц и змей на тарелке. Остановил его Пуэлла, украшая себя ветком хвои. Я готова. Троица начала спуск. Достигнув расстояния примерно 2 метра от дна ущелья, они остановились и начали перебежками продвигаться к нужному месту. Сумерки начали сгущаться над землей, когда они уловили запах еды. «Это где-то здесь. Я один на разведку, вы ждете меня». Условный сигнал, звуки свиристели. Клей приготовился нырнуть в траву. «Клей, свиристель не поет вечером. Поет соловей, но позже. А лучше покукуй 3 раза», — поправил его Пуэлла. «Хорошо». Клей исчез незаметно. «Проворный пупочка», — восхитился Гуппи-младший. «Расскажи мне, как ты попала сюда?» — попросил он. «Не хочу ворошить все старое. Я очень устала, Гуппи. Можно я подремлю? Я тебе потом все расскажу. Когда этому придет конец, и мы будем дома. Потом мы разлетимся по своим планетам. Ты встретишь своего Фэйэйма, я своего отца и мать», — проговорил Гуппи тихо. «Хорошо, что ты встретил деда. Я своего деда не видела целую вечность. Я даже не знаю, жив ли он. Гуппи, Фэйэйм — это все в прошлом. Мы выросли и давно забыли про детство. Я полностью изменю свою жизнь, выучусь на врача, буду служить людям своей планеты. Летать больше не буду», — категорично произнесла она, закрыв глаза. Гуппи заботливо подложил ей под голову мешок, многозначительно посмотрев на нее, произнес: «Ты уже не та взбалмошная девочка, в которую я был влюблен. Мой отец был прав, когда сказал, что мы совершенно разные. Я, наверное, тоже вырос». «Это верно, он был прав», — подтвердила, засыпая, Пуэлла. Гуппи стушевался, так как последние слова он произнес вслух. Он прислушался. Вдали прокуковала кукушка, вскоре из-за куста показался клей. «Я нашел отверстие, но проникнуть не смог, оно завалено бревнами. Одному мне не справиться, надо идти. Буди Соню». «Жаль будить, она только что заснула». «Хорошая девчонка», — заботливо произнес он. «У нас на голубой планете нет плохих», — хвастливо заметил пупочка, тормоша Пуэллу. «Просыпайся, пора». Они быстрыми перебежками достигли места входа в пещеру-лабиринт. Гуппи осмотрел завал. Ему показалось, что бревна как-то странно положены, будто бы чьи-то умелые руки сложили их так, что хотели предупредить, что это маскировка, под которой находится нечто плохое. Интуиция подсказывала краснопланетянину, что здесь не совсем чисто. Он остановил Клея, который, хватившись за конец бревна, начал поднимать его. «Не следует трогать этот завал. Под ним нас ждет...» Он не успел договорить. Клей, заглянув в середину завала, закричал: «Ложись!» Бросая бревно, он отпрыгнул в сторону и повалился за куст. Гуппи оттолкнул Пуэлу в сторону с такой силы, что она отлетела в куст, сам бросился за ней. Это спасло им жизнь. Прогремел взрыв, бревна разлетелись в щепки, фонтан земли взмыл вверх, засыпая близлежащее пространство. «Вот это подарок! Как я раньше не догадался проверить!» «Ты очень торопишься, Клей. Каждый раз ты рискуешь жизнью. Зачем?» Гуппи с сожалением смотрел на товарища. «Ты прав. Непонятно, на что я рассчитывал, видя эту конструкцию бревен. Как я не заметил, что они уложены очень аккуратно? Ты же сам слышал приказ щуки закидать этот лаз взрывчаткой. Ладно, давай осмотрим. Может, есть еще какая-то надежда проникнуть внутрь?» «Они и закидали», — ответила пупочка. «Дыра, правда, маленькая. Похоже, они правда пытались закидать вход бревнами. Я попытаюсь спуститься. Давай веревку». Пуэлла протянула Клею свой канат. «Держи, он очень прочный», — проговорила она на сомневающийся взгляд юноши. Они подошли к провалу. Клей и Гуппи подтащили половину бревна с рваными краями, положив его на отверстие, проворно прикрепили канат и сделали петлю. «Карета подана», — пошутила Пуэлла. Клей подошел к карете. Накинув на себя петлю, уселся и стал осторожно отпускать другой конец каната. Темнота поглотила его сразу. Он, включив фонарик, тщательно смотрел у трубу пещеры. Внизу валялись несколько больших бревен, которые, видимо, опустили, стоя в отверстие. Взрыв повалил их. Помня сюрпризы наверху, Клей, опустившись почти до бревен, внимательно осмотрел пол пещеры. Видя место между бревнами, он спрыгнул и, опустившись на колени, ощупал пол. «Да, господин Щука, не очень дисциплинированы твои воины. Все формально выполнили». Поднявшись с колен, Клей пропел свиристелю. Ему тут же ответили, вскоре Пуэлла и Гуппи показались над головой. Гуппи, задержавшись немного, подтащил мелкие бревна и прикрыл ими лаз. «Где же глыба?» — спросила Пуэлла. Только сейчас Клей и Гуппи обратили внимание на отсутствие глыбы. Вместо нее были разбросаны большие камни, на которых лежали бревна. Медленно продвигаясь между валявшимися бревнами и камнями, Они пересекли залу. «Выхода нет, он завален», — произнесла Пуэлла. «Смотрите, здесь какая-то дыра», — воскликнул Гуппи. «Раньше ее не было». «Вероятно, это после взрывов». Они с любопытством оглядывали черноту дыры. «Странно, но от взрывов не мог открыться этот проход. Значит, он был всегда. Не проложили же его за это время». Клей исчез из поля зрения друзей. Он продвигался, светя фонариком. Луч света выхватывал стены и потолок по очереди. Клей отметил, что свод потолка и стены из белого камня. Достав складной нож, он попробовал отковырять кусочек породы. Нож ушел в породу почти до рукоятки. «Известняк», — проговорил Клей, направив луч света в темноту. Луч, освещая полоску пола, утонул в темноте. Подумав, Клей вернулся обратно и доложил друзьям о своем открытии. «Этот проход, по всей вероятности, длинный, и я не рискнул идти дальше. Неизвестно, куда он выведет. По-моему, это неприродный тоннель. У тебя же есть компас? Мы сможем сориентироваться. Здесь он не работает. Я же его из телефона сделал». Клей сморщил лоб. «Не пойму, как мы в прошлый раз не заметили этот проход? Возможно, он был закрыт временным материалом. Здесь плохое освещение. Мы не заметили этого. Во время взрыва эта защита разрушилась и превратилась в пыль. Разве здесь можно что-либо понять? Везде камни и пыль». Гуппи поднял с пола куски камня. «Надо решать, каким путем мы пойдем. Если пойдем по тоннелю, неизвестно, что нас ждет. Надо возвращаться». Пуэлла предложила свой план. «Я поддерживаю Пуэллу. Мы потеряли много времени, можем разминуться с группой подкрепления. Поэтому будем рисковать», — высказался Гуппи. Клей раздумывал. Друзья ждали его мнения. «Я тоже считаю, что надо рисковать. Это лучше, чем наверху с нас снимут скальп». Он рассмеялся. «Представляете себя в этом образе?» «Клей, нам не до шуток». Пуэлла покрутила пальцем у виска. «Да и шутка не к месту. Если все согласны, вперед». Он подхватил девушку и смело шагнул в темноту. «Пользуемся одним фонарем. Светим под ноги, чтобы свет не распространялся далеко. Вдруг впереди неприятель». Они прошли довольно большой путь, как вдруг проход резко пошел вверх и вскоре вывел в небольшое помещение. «Здесь передохнем», — остановился Гуппи. Пуэлла включила свой фонарь. Она даже подпрыгнула, обнаружив свои заметки на стене. «Гуппи, Клей, мы здесь уже были». Она пересекла помещение и нырнула в темноту. Друзья бросились за ней. Свернув в сторону, они вскоре оказались в помещении, в которое вел лаз снизу. Оглядев его, они, ничего не обнаружив, вернулись обратно.